«Рядом со мной, — говорит она, — находится Мирко Андрич, представитель общины беженцев». Она немного повернулась, и камера отъехала, чтобы включить в кадр высокую элегантную фигуру Андрича. «Мистер Андрич, вы серб из Хорватии, и вам по собственному опыту знакомы подобные случаи, когда застарелая неприязнь между соседями перерастает в акты жестокого насилия. Если все время помнить о зле и ненависти, то эта польза не принесет, — начал он. Мы все схожи». Она перебила его. «Вы приехали в Великобританию, пережив личную трагедию. Ваша семья была уничтожена во время войны. Что вы чувствуете сейчас, когда вас и ваших друзей, по несчастью, называют паразитами, стремящимися поживиться на системе помощи беженцам?» Он взглянул на нее, явно оскорбленный вопросом. «До сих пор мне такого никто не говорил». Голос у него был на удивление спокойным. Женщина не нашла, что сказать, а он использовал эту возможность и продолжил. «Я сам зарабатываю себе на жизнь. Я уже объяснял это. Но я считаю важным сказать людям следующее. Моя семья погибла в Балканской войне. Ваша страна предоставила мне кров и пищу, дала надежду, которой у меня уже не было. И я всегда буду за это признателен». Не получив ответа, которого добивалась, репортер задала следующий вопрос. «Пятеро человек погибли в столкновениях на расовой почве. Вас это не тревожит?» «Конечно, тревожит. Но я считаю, что еще слишком рано кого-то обвинять», — ответил он. «В Соединенном Королевстве человек считается невиновным, пока не будет доказано обратное, ведь так?» Рикмен улыбнулся про себя. Андрич удачно изобразил простачка, поставив журналистку на место. Но она еще не сдалась и предприняла последнюю попытку. «Что вы думаете о действиях полиции в данной ситуации?» Все дружно затаили дыхание возле телевизора, а кто-то даже охнул. Андрич ответил не сразу. Подумав, он сказал, «Я считаю, кто бы ни совершил эти преступления, он страшный, безнравственный человек. И полиции приходится нелегко, поскольку убийца хитер и коварен. Но я уверен, что полиция делает все возможное, чтобы найти и задержать его. То есть вы верите, что все эти убийства взаимосвязаны?» Ухватилась она за высказанное Мирко допущение. Он пожал плечами. «Кто знает? Но я совершенно уверен, что невозможно раскрыть преступление, если мы не поможем полиции. Мы все — иммигранты, жители Ливерпуля, работники телевидения, радио, журналисты». Пошел следующий информационный сюжет, и Фостер нажал «стоп» на пульте. «Комментарии?» — спросил Рикмен. «Потребуется кое-что большее, чем добрые слова Андрича, чтобы удержать ситуацию под контролем в воскресную ночь», — сказал Фостер. «Воскресенье, на которое попадал Хэллоуин, обещало стать тяжелым. Веселье, праздничной ночи озорства давно сменилось разрушительной вакханалией. Правила нормального поведения отметались, и полиция не успевала реагировать на случаи мелкого вандализма и антисоциальное поведение. В 2003 году особо мощные петарды использовались для подрыва автомобилей, телефонных будок и даже полицейских участков. Правда, после нескольких недель, когда город жил как в осаде, жизнь постепенно вернулась в нормальное русло. Но поскольку расовая напряженность в городе резко возросла, темные личности могли легко использовать эту возможность для организации новых нападений. Потребуются дополнительные силы для патрулирования в вероятных очагов напряженности и не на одну ночь. Они получат сверхурочный, босс? Вылез Танстол. У Рикмена дернулся уголок рта. «Что это ты заговорил про переработку, Танстол? Изнываешь от скуки на расследование особо важного дела? Предпочитаешь снова влезть в униформу